One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Come on, baby, let me fly. I look inside myself and see my heart is glad. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Endless River». У микрофона Андрей Береговский, за пультом звукорежиссера Артем Решетов. У нас сегодня 1964 год, крайне увлекательный год, огромное количество событий, так что сегодня подкаст растянется немножко на большее количество времени, чем обычно он занимает. Вот, но традициям изменять мы все равно не будем, и, как обычно, вначале я пущу одну песню с этого года. Я сегодня выбрал в качестве такой песни достаточно известную композицию, которая называется «Needles and Pins» от группы «The Searchers». В общем-то, я мог впихнуть ее в абсолютно любую часть сегодняшнего подкаста, но в чартах, допустим, я решил выбрать что-то другое. Вот, в событиях у нас тоже достаточно насыщенная программа, так что решил ее переместить в начало. Песня действительно заслуживает того, чтобы ее послушать, и даже, может быть, и не один раз. Вот, но формат не позволяет слушать ее несколько раз подряд, поэтому послушаем ее сейчас и потом ее оставим уже. Was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray. That they'd go away, but still they began. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Hey, I thought I was smart. Heart, didn't think I'd do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to say please and get down on her knees. Hey, that's how it begins. She feels those needles and pins, her. Why can't I stop and tell myself I'm wrong so long? Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face, it was a face I loved. I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away. Still they begin. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Needles and pins, needles and pins, needles and pins. Что нового? Ну, что старого, опять-таки, трогать не будем. Ну, не берем в расчет то, что Beatles стартовали, допустим, в прошлом году. Все равно это уже, можно сказать, как за новое. Пойдем сразу с 1 января. 1 января на британском телевидении, если быть конкретным, то на канале BBC, выходит передача «Top of the Pops». Это телевизионная передача, как уже понятно, которая обозревает, скажем, все последние тенденции поп-музыки. Ну, чтобы сразу было понятно, поп-музыкой тогда называлось как раз вот это все роковое движение, то есть британское нашествие, условно говоря. Beatles, Rolling Stones и так далее, и так далее. То есть это сейчас мы называем рок-музыкой, да, или там метал-музыкой. Тогда это все называлось именно поп-музыкой, если обобщать. Ну, естественно, поп от слова «популярное». То есть, таким образом отграничивалась условно-эстрадная музыка, там, вроде того, что, собственно говоря, мы сейчас роком и называем, от музыки классической, там, оперной и так далее. В итоге это телевизионное шоу Top of the Pops собирало достаточно неплохие просмотры. Вот. Ну, другое дело, что пускалось оно поздно вечером, всего один раз в неделю, что, конечно, для такой массовости, которая себя представляла, там, допустим, ну, вся эта музыка, это было, конечно, маловато. Вот. Для тех, кто смотрел, допустим, фильм «Рок-волна», в начале там как раз говорится о том, что на центральном телевидении, на канале BBC, был всего один час в неделю, в котором обозревалась рок-музыка. И это действительно так. В 60-е рок-музыка все еще была таким чем-то, ну, своего рода запретным, что ли. То есть и правительство не очень хорошо к этому делу относилось, ну, скажем, все консерваторы. Вот. И в этом фильме, допустим, «Рок-волна» очень хорошо показана, как, каким образом правительство относилось к рок-музыке. Ну, пойдем дальше. Собственно, коль уж мы вспомнили про «Битлз» и же с ними, к ним, собственно, и перейдем. Их сегодня будет опять, как и в прошлый раз, достаточно много. Вот. Но я постарался немножко разбавить их какими-то другими вещами, что, в общем-то, у меня не очень хорошо получилось. Ну, пойдем по хронологии. 18 января Битлз начинают свое американское нашествие. Нашествие на Америку. Это символизируется тем, что впервые Битлз попадают в чарты Billboard. Не прошло и месяца, а конкретно 7 февраля Битлз прилетают в Нью-Йорк для того, чтобы провести турне по Соединенным Штатам Америки. Мне кажется, что такой большой толпы вне какого-то стадиона или концертной площадки Битлз никогда не видели. Потому что встречало их действительно огромное количество народу. Я думаю, что многие из вас когда-либо находили фотографии того дня, когда Битлз впервые приехали в Америку. Тогда действительно у аэропорта собралась огромная толпа народу. Это действительно тысячи человек. Даже не 100, не 1000, а именно несколько тысяч, если не несколько десятков тысяч. И, в общем-то, тот день, когда самолет с группой The Beatles приземлился в Нью-Йорке, стал поворотным днем в истории рок-музыки, потому что именно тогда, именно 7 февраля, битломания, этот термин битломания, получил свой окончательный статус. То есть в родной Великобритании Битлз уже потихонечку шли на спад, а США только-только заразилась вот этой вот лихорадкой под названием The Beatles. Ну и, в общем, Битлз проводили достаточно успешные концерты. Через два дня после того, как они приземлились в аэропорту Кеннеди, они предстали перед публикой на шоу Эда Салливана. Еще в 50-х мы вспоминали про это телевизионное шоу, на него приходил не один раз Элвис Пресли. Тогда с гостями Эда Салливана стала четверка Битлз, и это были феноменальнейшие телевизионные рейтинги. То есть вот этот вот выпуск у Эда Салливана действительно побил очень многие рекорды и стал одной из самых просматриваемых телепередач 60-х годов 20 века. В общем-то, именно поэтому, наверное, Эд Салливан пригласил Битлз ровно через неделю еще раз, 16 февраля, и ровно через неделю еще раз, 23 февраля. То есть три выпуска подряд у Эда Салливана был один и тот же гость. Ну, одни и те же гости, четверка. Абсолютно феноменальное происшествие для этого шоу, но, в общем-то, в рейтинге Салливан не то что не потерял, так еще и приумножил себе очень так неплохо. Ну, если верить статистике, первое шоу, которое было 9 февраля, просмотрело 70 миллионов американцев. То есть это цифра, которая составляет примерно 1/4 от всего населения этой страны. Ну, я бы сказал, что в России такие рейтинги, наверное, собирает президент Российской Федерации в последние минуты старого года, когда он поздравляет с наступлением Нового года. В Америке же все намного проще. Такие цифры можно собрать группа The Beatles. Ну, пойдем дальше к другому феноменальнейшему успеху этой команды. 14 марта журнал Billboard выкладывает статистику, в которой представлена сумасшедшая просто по своим масштабам цифра. Конкретно цифра продаж, цифра вот в процентном соотношении продаж пластинок Beatles по отношению к другим исполнителям. И Billboard докладывает, что 60% всех проданных пластинок в Америке, то есть это не только рок, это все, абсолютно все пластинки. Это эстрада, это поп-музыка там 40-х, там Фрэнк Синатра и так далее. Это симфоническая оперная музыка. Это включая новый альбом Элвиса Пресли, кстати. Вот это все составляет 40%. 60% составляет одна лишь группа Битлз. Между тем, 27 марта Битлз занимают 6 верхних позиций австралийского чарта. 4 апреля Битлз занимают 5 верхних позиций американского чарта сингла. С песнями Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand и Please Please Me. Такого, в общем-то, больше никогда не случалось. До этого чего-то подобного достиг Элвис Пресли, но даже не всю первую терку. Он занял, если не ошибаюсь, 4 верхних места. Битлз же получилось занять все первые 5. Более того, из вот этой вот сотни американского чарта, синглов, американского чарта именно синглов, у Битлз получилось занять 14 позиций, ну, 5 из которых, вот, собственно говоря, на самой-самой верхушке. Ну, тут уже у Элвиса Пресли совсем челюсть, как говорится, отвисла, потому что у Пресли в свое время получилось занять 9 позиций, это было в 56-м году, но этот рекорд был просто наглухо разгромлен, и, собственно говоря, Битлз до сих пор его и держит. Ну что ж, давайте тогда, наконец, уже послушаем того, о ком мы так часто говорим, послушаем Can't Buy Me Love. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. So can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Ну, то, что было перечислено выше, это далеко не единственные заслуги группы The Beatles. 28 марта случается еще одно довольно любопытное событие. Музей восковых фигур Мадам Тюссо, ну, известный на весь мир вот этот музей, который находится, если не ошибаюсь, где-то как раз в районе Эбби-Роуд, делает восковые фигуры четверки Битлз. То есть вот, буквально вот только-только они стали известными, и вот сразу восковые фигуры. В принципе, это та честь, которую обычно удостаиваются президенты и короли. Причем даже не просто президенты, а еще ого-го, какие президенты. Плюс ко всему, Джон Леннон тоже в марте выпускает первую свою книгу «On His Own Right». Естественно, она была очень быстро раскуплена и была выпущена достаточно внушительным тиражом. Далее, 6 июля выходит первый фильм от группы Beatles, тоже всемирно известный, A Hard Day's Night. Ну и вместе с ним, соответственно, через 4 дня выходит и альбом саундтреков к этому фильму. Вместе с этим Beatles преследуют уже и первые такие, ну, скажем, печальные события, потому что, отыграв свой первый тур в Соединенных Штатах Америки, они, естественно, возвращаются в родной Ливерпуль. Естественно, их встречает восторженная публика. И в этой давке, в той давке, куда пришло, вот сейчас, внимание, 150 тысяч человек, погибает 300 человек. Ну, собственно, они были, в общем-то, задавленные своими коллегами-фанатами. В общем, у Beatles все не то чтобы хорошо, все у них просто восхитительно. Потому что этот год, 64-й, как и предыдущий, 63-й, полностью за ними. У них сумасшедшие просто рейтинги, как я уже говорил. Более того, 24 декабря британская пресса, как всегда, подводит итоги года, в том числе и музыкальные. И, естественно, естественно, Beatles занимают все первые места в британских ежегодных чартах. Естественно, у них самые большие доходы и так далее, и так далее. Ну, отойдем от Beatles, перейдем к другим интересным событиям этого года. Так, например, 16 апреля группа Rolling Stones выпускает свой дебютный альбом, собственно, с тем же одноименным названием The Rolling Stones. И сразу же, практически 5 июня, они отправляются в американский уже сразу тур. Более того, 24 октября Rolling Stones отправляются уже во второй американский тур, и на следующий день они опять-таки присутствуют на шоу Эда Салливана. Естественно, рейтинги уже не такие большие, как 9 февраля у Beatles, но, тем не менее, все равно народ интересуется, рейтинги неплохие. Ну, в общем-то, мне кажется, Салливан совершенно не жалел, что приглашал музыкантов буквально одного за другим. В общем, эту тенденцию он продолжил и после этого. Также вместе с Rolling Stones дебютирует еще одна британская группа, группа The Who, тоже достаточно популярная. И в июне у The Who происходит один интересный случай. Пит Тауншилд случайно прошибает потолок своей гитарой. Ну, он ее бросил, как бы, для эффектности. Гитара врезается в потолок, с гитарой все в порядке, потолок проломан. И с тех пор у The Who такой вот, как бы так сказать, там, такой вот обаяние за ними ходит, вот этих вот разрушителей сцен. Потому что, ну, очень редкий концерт The Who не заканчивался тем, что Тауншилд громил гитарой все, что мог, Мун громил барабан основку. Ну, в общем, все, как это было потом принято уже у многих музыкантов, но отчасти вот эту вот тенденцию начала именно группа The Who. Дальше стоит отметить, что в этом году молодая совсем группа The Animals выпускает, ну, тот хит, который, пожалуй, еще очень длительное время будет ассоциироваться с этой группой. Более того, это будет очень длительное время ассоциироваться, в принципе, со всем британским вторжением. То есть эта песня, пожалуй, популярнее, чем многие песни тех же самых The Beatles. Естественно, речь идет о The House of the Rising Sun. Мне кажется, что эту песню знает, ну, чуть ли уже не каждый младенец. Дальше дебютирует такая интересная группа, как The Supremes. Выпускают они несколько песен и, в общем-то, получают достаточно неплохие отклики от чартов, в том числе от американских чартов, где они выходят, дважды выходят на первое место с песней Baby Love и Come See About Me. Дальше еще одно печальное событие, о котором просто я не мог не упомянуть. Умирает, точнее, погибает Сэм Кук, такой, ну, определенного рода идол своего поколения. Что именно случилось, точно неизвестно. То есть, ну, скажем, причина смерти не уточняется. Ну, от менее приятных событий к событиям более приятным. Дебютирует также замечательная группа Simon & Garfunkel. Короли саундтреков, так сказать. Они выпускают где-то в середине, если не ошибаюсь, года свой дебютный альбом. Он не настолько успешен. Вот, если не ошибаюсь, он даже не попал в чарты. То есть, ну, Simon & Garfunkel еще пару лет надо своей известности подождать. Ну и, наконец, о чем просто, опять-таки, не мог не упомянуть, это о том, что группа The Kinks выпускает свой знаменитый сингл You Really Got Me. И впоследствии The Kinks вместе с Beatles и с Rolling Stones и с The Who и так далее, всем по списку, ну, считались вот этой вот одной из икон британского вторжения. Ну, скажем так, времени вот этого вот 60-х годов, середины 60-х. Ну, вот как раз-таки группу The Kinks я предлагаю и послушать. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Ну, последнее, о чем, пожалуй, стоит упомянуть из ряда событий, это то, что бит-музыка, то есть вот этот вот мерсисайдский бит, ну, или просто бит, это для справки то, вот как раз то, что играет Beatles, и, ну, в принципе, то, что играется в то время, приходит даже в Советский Союз. То есть молодые музыканты, обычно это студенты высших учебных заведений, начинают играть на гитарах вот эту самую вот такую вот музыку. Обычно это, ну, поначалу каверы всякие, потом уже и оригинальные какие-то песни начинаются. Ну, естественно, как у нас в Советском Союзе всегда было принято, нужно объединяться во что-то. И эти команды объединялись в так называемые бит-клубы. Ну, таких бит-клубов, в общем-то, было достаточно большое количество, и групп в них зарегистрировано было, ну, порядка 1000, наверное. То есть, в общем, Советский Союз не сильно отставал в этом плане. Другое дело, что, конечно, ни у одной из этих групп не было шанса попасть либо в американские чарты, либо в британские чарты, да и вообще в какие-либо чарты, ну, разве что какие-нибудь там польские, которые, небось, в то время даже и не создавались-то еще. Естественно, ни у одной из этих групп не было шанса попасть там на какую-то огромную площадку, провести концерт на стадионе и так далее. Вот, но люди играли, людям это нравилось даже без там огромной публики. Ну и, в общем-то, какие-то свои результаты это давало. Перейдем на альбомы, которые были выпущены в этом году, тут список тоже весьма и весьма внушительный. Ну, сразу опять-таки по порядку, с января месяца, 13 января, Боб Дилан выпускает альбом «The Times They Are Changing». 20 января сразу три неплохих альбома выходят. Это, естественно, альбом «Beatles Meet the Beatles», это альбом «The Hollies Stay With The Hollies», и это альбом Muddy Waters'а «Folk Singer». 7 февраля выходит альбом «The Four Seasons Born to Wander». В марте тоже два альбома выходят. 1 числа Сэм Кук выпускает свой последний альбом «Ain't That Good News». И 2 марта The Beach Boys, все еще достаточно вполне себе живее всех живых Beach Boys, выпускает альбом «Shutdown Volume 2». 1 апреля выходит альбом Марвина Гея «When I'm Alone I Cry». И 2 марта Элвис Пресли выпускает изначально картину, кинопрокат выпускает картину, и вместе с ней выпускает сборник саундтрека к этой картине, который и то, и другое называется «Kissing Cousins». Ну, естественно, Элвис Пресли уже даже близко не пользуется той популярностью, которой пользовался раньше, а уж с пришествием Beatles, Rolling Stones и же с ними, так и вообще полностью свою популярность растерял. 17 апреля выходит альбом Dusty Springfield A Girl Called Dusty. И 20 мая выходит, сильно меньше замеченный альбом Джонни Кэша I Walk the Line. Сейчас, чтобы отдать дань уважения великому кантри-музыканту, который был сильно тоже отодвинут на второй план всей вот этой вот бит-музыкой, послушаем заглавную песню с этого альбома. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Идем дальше. Июнь. Тут выходит новый альбом The Ventures. собственно, The Fabulous Ventures. 10 июля, уже упомянутый выше, альбом A Hard Day's Night от Beatles, это саундтрек к их фильму. 13 июля The Beach Boys выпускают еще один альбом, All Summer Long. Это все-таки не нынешние музыканты, которые пишут альбомы по 6 лет. Тут он по паре штук за год. 13 июля уже давным-давно всеми забытый Нэт Кинг Коул выпускает альбом I Don't Want To Be Hurt Anymore. И также в июле выходит новый альбом Клиффа Ричарда и его группы The Shadows под названием Wonderful Life. 8 августа Боб Дилан выпускает еще один альбом Another Side of Bob Dylan. И тогда же The Ventures выпускают еще один альбом Walk Don't Run Volume 2. Ну, соответственно, продолжение пластинки, которая была несколько лет назад, уже, по-моему, три года, кажется, год назад. 11 сентября выходит дебютная пластинка Манфреда Мэна The Five Faces of Manfred Mann. В сентябре группа The Animals выпускает одноименную пластинку, и 2 октября The Kings выпускает одноименную пластинку. 19 октября выпускает дебютную пластинку уже упомянутый Simon & Garfunkel. Пластинка называлась Wednesday Morning 3 AM. В ноябре Чак Берри, уже опять-таки всеми давным-давно забытый, но тем не менее вернувшийся все-таки на сцену, выпускает альбом с таким немножко саркастическим названием St. Louis to Liverpool. Естественно, понятно, к чему отсылает это название. Ну и, наконец, 3 декабря Beatles выпускает еще один альбом Beatles for Sale. Ну а мы тем временем переходим на другую рубрику. Чарты в истории. Чарты в истории у нас достаточно такие обильные. То есть, пожалуй, это был первый случай, когда я реально не знал, что вот взять, даже чтобы сократить список хотя бы до 10 песен. Ну, естественно, формат не позволяет мне ставить слишком много песен, поэтому я отобрал 4 самые интересные позиции. Ну, в общем-то, пожалуй, все уже прекрасно догадались, что это за позиции. Ну, пойдем по традиции Соединенных Штатов Америки в Billboard 200, в альбомном чарте. На первом месте с 15 февраля по 2 мая, то есть, ну, сколько там получается, 2,5 месяца, на первом месте была пластинка Meet the Beatles от, естественно, группы The Beatles. Первый такой хороший дебют этой команды по другую сторону Атлантического океана. Сейчас мы послушаем последнюю песню с A-сайда этого альбома. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, I will send. в Billboard 100, то есть чарте синглов, с 26 сентября по 17 октября на первом месте была незабвеннейшая, соответственно, совершенно песня «Pretty Woman» от Роя Орбисона, и мягонько перескакиваем в Великобританию, где эта же самая песня на первом месте чарта синглов была с 8 по 22 октября, а потом с 12 по 19 ноября. Вот, ну, песню вы прекрасно знаете, но все равно послушаем ее еще разок. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kind of like to me. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lonely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. Cause I need you. I'll treat you right. Come to me, baby. Be mine tonight. Сами уже переезжаем в Великобританию. Тут конкуренция, конечно, сумасшедшая. Но, тем не менее, новички все равно смогли пробиться вверх. Песню уже сегодня это упоминал. Это, конечно же, House of the Rising Sun от The Animals. Я просто не мог ее не включить сегодня. Сначала хотел включить ее в основной части, но потом, когда увидел, что они в чартах, просто не мог не упомянуть их. И на первом месте чартов в Великобритании были всего лишь одну неделю, с 9 по 16 июля. Но, тем не менее, даже одна неделя в 64 году — это очень большое достижение. Послушаем. tell your children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Наконец, последней строчкой из чартов. У нас идет альбомный чарт Великобритании. Ну, здесь, конечно, альбом, который реально на коне. Это тот альбом, который сумел сместить Битлз с первой строчки. Очень длительное время этого никто не мог сделать, кроме самих же Битлз. Естественно, речь идет об альбоме The Rolling Stones. Собственно, The Rolling Stones, который на первом месте чарта Великобритании был с 26 апреля по 19 аж июля. Действительно, достаточно длительный срок. Это вот всем, кто говорит, что Rolling Stones всегда были на втором месте, типа Beatles всегда на коне, а Rolling Stones где-то там плетутся сзади. Вот ничего подобного. Конечно, у Beatles успех был достаточно большой, но у Rolling Stones, в принципе, тоже все было очень даже и неплохо. Ну, заглавную песню с этого альбома, Route 66, сейчас мы и послушаем. We'll be right back. рождения. Перейдем на дни рождения. 31 января родился, к сожалению, ныне уже мертвый Джефф Ханнеман. Это гитарист группы Slayer. 5 февраля родился Дафф Маккаллен, бывший басист группы Guns N' Roses. 11 марта день рождения Винни Пола, барабанщика группы Пантера. 30 марта родилась Трейси Чепман. Это вот, ну, такой вокалистка, ну, в общем, такая сольная исполнительница во многом. 30 мая родился Том Морелло. Это гитарист групп Rage Against the Machine и Audioslave. На день позже, 31 мая, родился Дэрил Макдэниелс из группы Run DMC. 3 июня родился одногруппник Ханнемана Керри Кинг из группы Slayer. 20 июля родился один из, ну, на мой взгляд, один из сильнейших вокалистов нашего времени, Крис Корнелл из групп Soundgarden, в первую очередь, конечно, и Audioslave, опять же. 23 июля родился Ник Менза, барабанщик группы Megadeth. 27 сентября родился Стефан Дженкинс, вокалист группы Third Eye Blind. 23 октября, так сказать, завершая плеяду дней рождения участников группы Metallica, родился бас-гитарист этого коллектива Роберт Трухильо. И заканчивается у нас все декабрем. 9 декабря родился гитарист группы Rammstein Пол Ландерс. 11 декабря родился Джастин Кюри из группы Del Ami 3. Это их вокалист и гитарист. И, наконец, 23 декабря день рождения Эдди Веддера, вокалиста группы Pearl Jam. Ну что ж, а я, пожалуй, на сегодня закончу. Встретимся с вами в следующую субботу в рамках подкаста Endless Trip. Будем вспоминать 1965 год. Тоже крайне интересный и увлекательнейший год. Но это будет через неделю. А я с вами на сегодня попрощаюсь. С вами у микрофона был Андрей Береговский. Помогал за пультом звукорежиссера Артем Решетов. Читайте сайт thisrock.ru, слушайте радио ВК, читайте журнал Rock Vector. Всем пока!